Послесловие. Как говаривал Михаил Глинка, музыку создает народ, а композиторы ее только аранжируют. И это справедливо не только в отношении музыки. На обложку этой книги вынесено мое имя, хотя я лишь отчасти ее автор. Я собирал идеи отовсюду. Что-то пришло из научно-популярной литературы, что-то из академических статей, а что-то из университетских лекций, из разговоров со специалистами, из соцсетей, из Ютуба, из Википедии или просто из воздуха. Перефразируя Глинку, скажу так. Над этой книгой трудился верхом народа, а я ее только записал своими словами. Я бесконечно благодарен всем, кто вольно или невольно вложил свои идеи в эту книгу. Я упомянул в тексте и в сносках сотни имен известных ученых и популяризаторов науки, авторов многочисленных статей и книг. Но еще больше вкладчиков остались неупомянутыми. Я не знаю их имен, хотя использовал их идеи. И это нормально. У подавляющего большинства мемов нет автора. Всем моим безымянным соавторам большое спасибо. Но особую благодарность я хочу выразить своим первым читателям и критикам, людям, которые успели познакомиться с рукописью до публикации. Спасибо Александру Асмолову и Владимиру Яковлеву за поддержку. Спасибо Александру Маркову и Александру Аузану за споры и критику. Спасибо Юлии Сафроновой и Аркадию Попову за массу дельных замечаний. Спасибо Владимиру Губайловскому и Евгении Лавут за въедливую, но доброжелательную редакторскую работу. Спасибо Варваре Горностаевой и Сергею Рубису за то, что поверили в книгу и взялись ее издать. И, конечно же, самых теплых слов заслуживает Екатерина Васильева. Как вы догадались, это моя жена. Когда несколько лет назад я начал заниматься популяризацией науки, она восприняла это как чудачество. Но постепенно в ней начал просыпаться интерес к тайнам природы и общества. Я это почувствовал, когда Катя заинтересовалась большим адронным коллайдером. В то время об этом гигантском ускорителе элементарных частиц рассказывали во всех новостях. Видимо, не совсем расслышав, Катя задала мне неожиданный вопрос. А почему у этого коллайдера такое странное название «большой огромный»? «Потому что он слишком большой, чтобы быть просто огромным», — ответил я. С тех пор прошли годы. Моя жена прочитала десятки умных книг, а я даже одну умную книгу написал. Хотя, правильнее сказать, мы написали ее вместе. Я творил, а Катя читала и критиковала. Я переделывал, а Катя читала и критиковала. Так наш семейный верхом в постоянном внутреннем диалоге создал эту книгу. Поэтому я хочу сказать Екатерине Васильевой, моему главному соавтору, большое, огромное спасибо. Почему большое, огромное? Потому что оно слишком большое, чтобы быть просто огромным.